приди в свой сад, возлюбленный мой, смело собери манящие плоды, освежись их сладостным соком. Но вот ноги тех, кто это пел, были уже у двери, и дверь приоткрылась, так что один миг бренчанье и пенье проникли внутрь без препятствий, и закутанная была уже в комнате, куда ее ввел Лаван, который сразу снова захлопнул дверь. И они были одни в темноте. «Это ты, Рахиль?» — спросил Иаков после короткого молчания, подождав, чтобы те немного рассеялись. Он спросил это так, как спрашиваешь порой, «Ты вернулся?» Хотя тот, кому обращены эти слова, стоит перед тобой, значит, не мог не вернуться. Так что вопрос твой бессмыслен. Это пустой звук, и спрошенный может только рассмеяться вместо ответа. Но Иаков услыхал, как она утвердительно кивнула головой. Он заключил это из мягкого шелеста и шуршания легко-тяжелого покрывала. «Милая, маленькая, голубка моя, зеница моего ока, сердце моей груди», — сказал он ласково, — «здесь так темно и так дует. Я сижу на кровати, если ты этого не заметила, прямо вглубь комнаты и немного направо. Иди же сюда, но не наткнись на стол, а то потом на твоей нежной коже будет черное синевое пятно, и ты опрокинешь к тому же пиво. Я вовсе не хочу пива. Я не к тому. Я хочу только тебя, гранатовое мое яблоко. Как хорошо, что тебя привели ко мне, и я больше не сижу один на ветру. Ты идешь? Я с радостью пошел бы тебе навстречу, но, кажется, мне нельзя, ведь закон и обычай требуют, чтобы я подал тебе цветок сидя. И хотя нас никто не видит, лучше нам соблюдать правила, чтобы мы были настоящими мужем и женой, как того непреклонно желали в течение стольких лет ожидания». От избытка чувств голос его сорвался. Представление о времени, которое он ради этого часа с терпением и нетерпением преодолевал, наполнило его глубокой растерянностью, а мысль, что она ждала вместе с ним и сейчас тоже видела себя у цели своих желаний, заставляла его растроганное сердце биться еще сильнее. Такова любовь, если она совершенна. Это сразу и растроганность, и радость, нежность и чувственность. И в то время, как у Иакова от потрясения лились слезы, он чувствовал, как напряжена его мужественность. «Вот и ты», — говорил он, — «ты нашла меня в темноте, как я нашел тебя после более чем 17-дневного путешествия, когда ты пришла среди овец и сказала: «Ба, чужеземец!» И мы избрали друг друга среди людей, и я служил за тебя 7 лет, и время это лежит у наших ног. Вот он, серна моя, моя голубка, вот он, цветок. Ты не видишь и не находишь его, поэтому я приложу твою руку к веточке, чтобы ты взяла ее, и я дам ее тебе, и мы будем едины. Но руку твою я не отпущу, потому что люблю ее и люблю косточку ее запястья, хорошо мне знакомую, так что я к радости своей узнаю ее в темноте, и для меня рука твоя, как ты сама, и как все твое тело, а оно, как пшеничный сноп, увенчанный розами. Любимая, сестра моя, ляг же рядом со мной, и я подвинусь, и теперь места хватит для двух, и хватило бы для трех, будь в том нужда».